День третий. Это утро пробудилось в тихом бездонном тумане. Он навалился на недвижный водный мир. Вскоре первый утренний ветерок рассеет его, но пока туман объял Навсикаю навеки вечные. Яхта — сгущенный самоцвет, укутанный в мягкий серый войлок, и где-то в этом войлоке застывшим вздохом хранилась заря. Быть может, за туманом этим таились первое утро времени и трубный глаз, что предшествует золотому расцвету. И, быть может, в нем все еще звучали застывшие голоса далеких богов, которые в первое утро молвили «Это хорошо, да будет свет». Чуть подальше — тень, намек, более осязаемая плотность, берег. Вода, убегающая из тумана, стала как темный металл, в котором застряла Навсикая, и яхта замерла, укутанная туманом, точно жирный самоцвет. 5 часов утра. Из темноты сходного трапа нагим безмолвным призраком явилась племянница. Немножко постояла, но ниоткуда не доносилось ни звука, и она перебежала палубу и остановилась у поручня, вдыхая мягкий холодный туман, чувствуя, как он навязчивым холодком укутывает ее крепкое простое тело. Ее ноги и руки так загорели, что ногой она как будто носила ослепительно белый купальник. Она перелезла через леера. Под ней качнулась шлюпка, и черная бездвижная вода ожила, тихонько зашелестела. Затем племянница соскользнула с кормы и поплыла в туман. Вода раздвигалась перед ней неохотно, мысленисто, и смыкалась позади почти не ребя. Здесь, внизу, племянница различала только серость и потревоженные дряблые водяные языки, что эту серость локали, мимолетно проделывая прорехи между туманом и водой, а затем туман заполнял прорехи вновь, беззвучно, как опускающиеся крыла. Корпус яхты был смутен, скорее ощущался, угадывался, чем виднелся. Племянница медленно плыла, огибая по кругу то место, где яхте полагалось быть. Она плыла медленно и мерно, стараясь держать дистанцию на инстинкте. Но сознанию это давалось с трудом. Сознанию в этой смутной, замкнутой огромности, в этой безбрежной мути с центром в племяннице, казалось, что яхта может быть где угодно. Она остановилась в воде вертикально, перебирая ногами, постояла, а водяные язычки целовали ее в лицо, лизали в губы. «Яхта справа», — сказала она себе. «Она справа, вон там». Не страх, только легкое беспокойство, досада. Но, чтобы убедиться, она сделала несколько грибков в ту сторону. Туман не сгустился и не рассеялся. Она еще постояла в воде, и вода беззвучно полизала ее в лицо. «Да чтоб тебя, дурацкая твоя душа!» — прошептала она. И в этот миг огромная округлость, точно мертвый глаз без век, вдруг возрилась на нее из тумана. А где-то в тумане над головой прозвучало что-то тихое. 2 грибка, и она коснулась корпуса. Так, значит, она была права. Плывя вдоль него и огибая корму, она испытывала невнятную гордость, не без оттенка облегчения. Уцепившись за планшир шлюпки, она повисела в воде, переводя дух. Что-то тихое прозвучало с палубы вновь, какое-то движение, и племянница окликнула в туман: «Дэвид?» Туман подхватил слово, легонько провел им по корпусу, а потом оно отскочило, и туман его проглотил. Но Дэвид услышал и смутно возник вверху над поручнем, глядел, как племянница болтается в воде. «Уходи, мне надо вылезти», — сказала она. Он не шевельнулся, и она прибавила: «Я без купальника, уйди на минутку, Дэвид». Но он не шелохнулся. Он перегнулся через поручень, глядя на нее с бессловесной и абсолютной жаждой. И спустя время она быстро и легко скользнула в шлюпку, а он все равно не сдвинулся, не попытался ей помочь, когда ее серьезное простое тело стремительно взбиралось на борт. «Минутку», — бросила она через плечо, и ее ослепительно-белый купальник промчался по палубе прочь с его собачьих глаз. Туман, не рассеиваясь, наполнялся светом, неизбежностью зари, точно славой, великолепием неслышимых труб. Ее минутка обернулась тремя. Она появилась вновь в коротеньком разноцветном льняном платьице, ежистые темные волосы еще мокрые, туфли и чулки в руке. Дэвид так и не шелохнулся. «Ну что, поехали?» — сказала она и взглянула на него нетерпеливо. «Или ты еще не готов?» Он, наконец, шевельнулся, глядя на нее безвольно и подобострастно, как собака. «Давай!» — резко сказала она. «Ты не принес завтрак?» «Да что с тобой такое, Дэвид? Очнись!» Она вновь трезво и безлично его оглядела. «Ты не поверил, что я по правде, да? Или ты сам пасуешь? Ты тогда скажи сразу, если не хочешь». Она шагнула ближе, устремила ему в лицо серьезные мглистые глаза и протянула руку. «Дэвид?» Он взял ее за руку медленно, не отводя взгляда. И она сжала его ладонь и хорошенько потрясла. «Проснись, ты не... Пошли, возьмем что-нибудь на завтрак и смоемся, времени в обрез». Он пошел за ней следом. На камбузе она включила свет, нашла плоскую коробку бекона и буханку хлеба, выложила их на стол и снова принялась рыться в коробках и в шкафчиках и на полках. «А спички у тебя есть? А ножик?» — спросила она через плечо. «А где тут апельсины? Давай возьмем. Обожаю апельсины. А ты?» Она посмотрела на него. Его пальцы едва касались ее рукава, так робко, что она и не почувствовала. Она вдруг отложила апельсины и обхватила его руками, сильно и крепко, и без пола, пригибая его щеку к своему серьезному влажному поцелую. Грудью она чувствовала, как сумбурно колотится его сердце, слышала, как накатывает это биение, словно прямо у нее в груди. Его объятия сжались, и он шевельнул головой, ища ее рот, но она увернулась резко, не укоряя. «Нет-нет, не надо так, так делают все». Она вновь сильно притиснула его к своему крепкому телу, затем отпустила. «Ну, пошли. Ты все взял?» Она снова оглядела полки и, наконец, отыскала маленькую корзинку. В корзинке доверху лежал влажный латук, но его племянница вытряхнула и сложила свое. «Мои туфли понесешь ты, они же влезут тебе в карман». Она всунула вялые бледные чулки в туфли и протянула ему. Затем взяла корзинку и щелкнула выключателем. День подобрался ближе, хотя еще и не пришел. Туман не рассеялся, но яхта была видна от носа до кормы. Она спала, будто чайка, сложившая крылья, и под корпусом вода испустила долгий вздох, пробуждаясь. Береговая линия потемнела более осязаемой мутью в тумане. «Кстати», — заметила племянница, внезапно остановившись, «а как мы доберемся до берега? Я про это забыла. Мы же не уведем у них лодку». «Вплавь», — предложил он. Ее темная мокрая голова еле доставала ему до подбородка. Некоторое время племянница размышляла в сумрачном смятении. «А нельзя доплыть на лодке, а потом веревкой подтянуть ее к яхте?» «Я... да, да, можно. Тогда тащи веревку и побыстрее». Когда он вернулся с бухтой троса, племянница уже сидела в шлюпке на веслах. Она с интересом посмотрела, как он обвел трос вокруг леерной стойки, оба конца принес с собой в шлюпку, а затем привязал один к рымболту на носу. Тут до нее дошло, она села и принялась травить трос, а Дэвид погреб к берегу. Вскоре они высадились на пляже, и она выскочила, по-прежнему держа свободный конец. «А как сделать, чтобы лодка не утащила трос и не уплыла?» — спросила она. «Я покажу», — ответил он, и она посмотрела, как он ходовым концом связал оба весла с уключинами и заклинил их под банкой. «Я думаю, удержится. Кто-нибудь наверняка скоро заметит», — прибавил он и уже собрался оттолкнуть шлюпку к яхте. «Погоди», — сказала племянница. Серьезно поразмыслила, глядя на мутную тень яхты. Потом попросила спички, села на планширь, оторвала полоску бумаги от коробки с беконом и обгорелой спичечной головкой нарисовала печатные буквы «Идем в...» и подняла голову. «А куда мы идем?» Дэвид смотрел молча, и она поспешно прибавила. «В какой город? Нам же надо в какой-нибудь город, а оттуда в Новый Орлеан. У меня там одежда и $17. Как называется город?» После паузы он ответил. «Я не знаю. Я никогда...» «Да, точно, ты здесь тоже никогда не бывал, да? А в какой город ходят паромы? Дженни все рассказывает, как там веселятся». Она еще посмотрела на смутный силуэт Навсекаи и внезапно дописала «Мандевилл». «Вот как называется, Мандевилл. А Мандевилл — это куда?» Дэвид не знал, и она прибавила. «И неважно, найдем, наверное». Она подписала послание, положила на кормовую банку и придавила камешком. «А теперь толкай», — скомандовала она, и вскоре к ним над бездвижной водой долетел глухой стук. «До свидания, Навсекая», — сказала племянница. «Погоди», — прибавила она, — «я лучше, пожалуй, надену туфли». Он отдал ей туфли, и она села на узком пляже и обулась, а смятые чулки вернула Дэвиду. «Погоди», — снова сказала она, — опять забрала чулки и встряхнула. Один натянула на загорелую руку и вытащила комок банкнот, деньги, которые раздобыла, перерыв теткины вещи, а также багаж миссис Уайзман и мисс Джеймисон. Затем протянула руку, и Дэвид помог ей встать. «Деньги лучше неси ты», — сказала она и протянула банкноты ему. «А теперь завтрак», — прибавила она, сжимая его ладонь. 6 часов утра. Деревья, от мха отяжелевшие и одряхлевшие, проступали серыми громадами. Туман лениво прорастал между ними и среди них. Нет, быть может, этот туман — самое первое доисторическое утро времени. Быть может, он — та самая субстанция, в которой было оплодотворено зерно начала всего. А эти громадные безмолвные деревья — быть может, первые живые существа, что родились совсем недавно и не изведали еще ни страха, ни изумления, тянут свои ленивые пуповины из древней миазматической утробы неведомого и страшного ничто. Она жалась к Дэвиду, внезапно примолкнув и оробев, против его утешительного плеча слегка дрожа, как щенок. «Ух ты!» — тихонько произнесла она. Этот тихонький звук не рассеялся, он лишь растворился во влажной серости, и как будто от любого движения слово могло повториться где-то между небом и землей, так камешек вытряхивают из хлопковой ваты. Дэвид обнял ее за плечи, и от его прикосновения она резко развернулась у него под мышкой, пряча лицо. «Я хочу есть», — в конце концов, так же тихонько сказала она. «Вот что со мной такое?» — прибавила она, успокаиваясь. «Надо что-нибудь съесть». «Развести костер?» — предложил он ее темной ежистой макушке. «Нет-нет», — быстро ответила племянница, ухватившись за него. «И мы еще слишком близко к озеру. Вдруг кто-нибудь увидит. Надо отойти подальше». Она цеплялась за него, вжимаясь ему в подмышку. «Только, наверное, лучше подождать здесь, пока не разойдется туман. Куска хлеба хватит». Она протянула загорелую руку. «Давай посидим. Сядем где-нибудь и поедим хлеба», — решила она. «А когда туман разойдется, отыщем дорогу. Пошли, найдем бревно, что ли». Она потянула его за руку, и они сели в корнях громадного дерева на влажную землю. Племянница пошарила в корзинке. Отломила кусок от буханки и дала Дэвиду, отломила себе. Потом, упираясь пятками, съехала пониже, спиной привалилась к нему и откусила хлеба. Удовлетворенно вздохнула. «Ну вот, красотища, да?» Жуя, она задрала к нему серьезное лицо. «Серо и одиноко. Снаружи как бы холодно, зато внутри тепло, да?» «А чего ты не ешь? Ешь хлеб, Дэвид. Обожаю хлеб. А ты?» Она опять завозилась, свернулась калачиком. Отчасти вышло, что она придвинулась к нему еще ближе. Туман уже рассеивался, с тяжкой неохотой расступаясь перед намеками на движение воздуха, слишком слабыми, чтобы назвать это ветром. Туман неровно рвался и уплывал ленивыми привидениями, что словно пожирали все звуки. Громадными призрачными обезьянами покачивались и плясали, перелетали от дерева к дереву, вздымаясь и опадая, обнажая суровых древесных патриархов, затем пряча вновь. Из болотной далекой дали долетел хриплый доморощенный звук, любовная песнь аллигатора. «Чикаго», — прошептала племянница, — «и не думала даже, что дом так близко». А вскоре солнце, и она растянулась на земле, привалилась к Дэвиду всем телом, удовлетворенно жуя хлеб. 7 часов утра. Дороги они не нашли, но на безопасное расстояние удалились от озера. Она обнаружила бабочку больше 2 своих ладоней. Та сидела в пятне солнца на древнем древесном стволе, и ее прелестные влажные крылья шевелились, точно с трудом дышали обнажившиеся легкие из стекла или шелка. А пока Дэвид собирал дрова, задача не из легких, поскольку насчет топорика оба не озаботились. Она стояла на краю черного ручья и прутиком дразнила ленивую толстую змею. Громадная разноцветная птица прилетела и обругала ее, а змея, источая эдакое усталое разочарование, даже головы не повернула и тяжело плюхнулась в густую воду. А потом, обернувшись, племянница в суровых и двусмысленных древесных сумерках увидела слабенький костерок. Они еще поели апельсинов, поджарили бекон, который подгорел, уронили его на землю, подняли, оттерли и сживали, и остаток хлеба тоже. «Походы — красотища, правда?» Племянница сидела, скрестив ноги, и вытирала полоску бекона о подол. «Давай всегда так. Давай у нас никогда не будет дома, в котором вечно надо сидеть на одном месте. Будем гулять, жить на природе. Дэвид...» Она понесла бекон ко рту и перехватила взгляд, полный бессловесной жажды. Бекон замер в воздухе. «Не смотри на меня так», — резко сказала она, а затем мягче. «Никогда ни на кого так не смотри. Если будешь так смотреть, никто с тобой никогда не убежит». И протянула руку. Его рука потянулась навстречу, медленно и робко, но ее встретило жесткое, настоящее пожатие. Племянница потрясла его за руку, чтобы точно понял. «Как я на тебя смотрел?» После паузы спросил он и не узнал собственного голоса. «Как мне на тебя смотреть?» «Ну, ты сам знаешь, но не так. Когда так, ты на меня смотришь просто как мужчина и все, или пес, а не Дэвид». Она выпростала руку и съела свой кусок бекона. Потом оттерла пальцы о подол. «Дай сигарету». Туман рассеялся, и меж деревьев, понад миазматической землей, встало солнце, уже зловещее и жаркое. Племянница, насытившись, сидела, подобрав под себя ноги, и курила. Внезапно сигарета зависла в воздухе напряженным финалом всякого движения. Потом племянница мотнула головой и в смятении уставилась на Дэвида. И снова шевельнулась. Вдруг хлопнула себя по голой ноге. «Что такое?» — спросил он. Вместо ответа она предъявила плоскую загорелую ладонь. В середине темнела крапинка и расползлась капелька кармазина. «Господи боже, дай чулки!» — вскричала она. «Пора двигаться. Надо же, я и забыла про них!» — сказала она, выпрямив ноги и натягивая чулки, и упруго вскочила. «Но мы скоро отсюда выберемся. Дэвид, не смотри на меня так. Хотя бы сделай вид, что тебе весело. Выше нос, Дэвид. Мужчина бы на моем месте решил, что ты уже сдрейфил. Взбодрись. Я считаю, взять и сбежать — это роскошно. Это ведь роскошно, согласись». Она обернулась и вновь увидела этот робкий застывший жест. Его рука касалась ее платья. Жаркое утро взрезал визг яхтенной сирены. 8 часов утра. «Нет, сэр», — терпеливо ответствовал племянник. «Это трубка». «Трубка, значит?» — переспросил майор Эйерс, благодушно буравя его глазками. «Вы, значит, мастерите трубки?» «Я мастерю эту трубку», — витая в облаках, отозвался племянник. «Уплыли, а свою позабыли, наверное, на берегу», — после паузы предложил майор Эйерс. «Да не, я их не курю. Я просто делаю новую модель». «А, вон оно что, на продажу». Разум майора Эйерса потихонечку занимался огнем. «А что, есть, значит, спрос? Новую модель трубки американцы раскупят мигом. Вы, конечно, уже нашли каналы сбыта?» «Нет, я просто так, забавы ради», — объяснил племянник терпеливо, как обычно говорят с бестолковыми детьми. Майор Эйерс еще побуравил глазками его склоненную в облаках витающую голову. «Да», — согласился он, — «пока не рассчитаешь стоимость производства, лучше никому ничего не говорить. Тут я вас не виню». Майор Эйерс сумрачно прикинул про себя и сказал: «Американцы купят новую модель. Странно, что никто раньше не додумался». Племянник по чуть-чуть колупал свою трубку. Майор Эйерс заговорщицки прибавил: «Ни капли вас не виню. Но когда закончите, вам понадобится капитал. В таком, знаете, духе. И вот тогда оброните словечко друзьям в подходящий момент, э?» Племянник поднял глаза. «Словечко друзьям?» — переспросил он. «Да я просто мастерю трубку, говорю же, трубку. Просто чтобы мастерить, забавы ради». «А то как же!» — учтиво согласился майор Эйерс. «Без обид, юноша. Не виню вас совсем, вообще ни капли. Сам побывал в точно таком же положении». 9 часов утра. Они все-таки отыскали дорогу. Два зарубцевавшихся шрама, спрыснутых невыносимой пылью поверх насыпи, рассекающей болото. Однако от дороги их отделяла вонючая и ленивая вода, и растительность, и биология. Корни гигантского кипариса, побелевшими костями, торчали из зеленой жижи и зыбуна. Ни земли и ни воды, и неизменно, богоподобно бородатые вечные деревья встревоженно взирали на это ничтожное осквернение тишины воздуха и земли и воды, что было древней, еще когда почтенный старина время был розовым и страшным чудом у матери своей на руках. Это она отыскала упавшее дерево. Первой испытала на прочность его заиленную коварную кору. И первой же выбралась на пустынную дорогу, что монотонно тянулась туда и сюда меж батальонов древесных патриархов. Она чуточку задыхалась, обмахивая тело отломанной зеленой веткой, глядя, как он понемногу продвигается по рухнувшему стволу. «Давай, Дэвид!» — нетерпеливо окликнула она. «Вот и дорога, теперь все хорошо». Он пересек канаву и уже карабкался по непролазному и несговорчивому склону насыпи. Племянница наклонилась и протянула руку, но он не пожелал брать ее за руку, поэтому она наклонилась еще ниже и схватила его за рубаху. «Ну, и в какую сторону Мандевилл?» «Там», — мигом ответил он и ткнул пальцем. «Ты же говорил, что никогда здесь не бывал», — укорила она. «Не бывал. Но мы сели на мель к западу от Мандевилла, а озеро вон там, значит, Мандевилл туда». «Это вряд ли. Он вон туда. Видишь, там болото не такое густое. И вообще, я просто знаю, что нам туда». Несколько секунд он молча на нее смотрел. «Ладно», — согласился он, — «наверное, ты права». «Но ты не знаешь точно? А нет способа понять?» Она наклонилась и хлестнула себя веткой по ногам. «Ну, озеро вон там, а ночью мы были к западу от Мандевилла. Ты просто гадаешь», — резко перебила она. «Да», — ответил он, — «наверное, ты права». «Ну, нам надо идти куда-нибудь, не стоять же здесь». Она передернула плечами, извиваясь всем телом под платьем. «Так куда?» «Ну, мы б...» Она рывком развернулась в ту сторону, которую выбрала сама. «Пошли, а то я тут сдохну», и зашагала вперед. 10 часов утра. Она пыталась объяснить Питу. Встало солнце, зловещее и жаркое, вскарабкалось в дремотную дымку, и из низкой смутной области, ни воды и ни небес, словно толстые девочки в накрахмаленных платьицах, торжественно маршировали облака. «Туда вступают там, куда он едет, но чтобы вступить, надо стараться, а иногда все равно не принимают, а те, кто вступают, ничего за это не получат, разве что какой-то значочек. Успокойся и давай еще раз», — велел ей Пит, облокотясь на поручень и каблуком зацепившись за леер. Шляпа косо сидела поперек его беспутного темного лица, глаза щурились от сигаретного дыма. «О чем речь?» «Там что-то в воде», — с безмятежным изумлением отметила Дженни, животом перегибаясь через поручень и глядя вниз, в легкую водяную рябь. А ветерок с берега так и это клепил ее зеленое платьице. «Небось, яхта упала». «А, о колледже, в который он пойдет. Там надо стараться, чтобы куда-то вступить. 3 года, она говорит, надо стараться, и тогда, может...» «О каком колледже?» «Забыла. Про который в газетах каждый год пишут, что там большие футбольные матчи. Он...» «Ель и Гарвард?» «Ага, она так и сказала. Он...» «Так какой? Ель или Гарвард?» «Ага. И, в общем, он...» «Ну, лап, это 2 разных колледжа. Что она сказала, Ель или Гарвард? Или Синсинг, или что?» «А», — ответила Дженни, — «Ель. Да, она сказала, что Ель. И ему надо 3 года стараться, чтобы вступить, и даже тогда его, может, и не примут». «И что? Вот он старается 3 года, и что?» «Ну, он старается, но ничего не получает, только значочек, даже если примут». Дженни тихонько поразмыслила, перегибаясь через поручень. «Но ему надо постараться», — снова завела она в очумелом тихом изумлении. «Надо стараться 3 года, и даже тогда он может и не...» «Ты до конца жизни-то не тупи, кис», — посоветовал Пит. В дремотных волосах Дженни гнездились ветер и солнце. Пустынная палуба изящно изгибалась к носу. Остальные собрались палубой выше. Временами оттуда доносились голоса, а прямо у Пита над головой, на поручне, невинно скрестилась пара мужских ступней. За корму, вращаясь по крошечной мерцающей дуге, улетела недокуренная сигарета. Дженни посмотрела, как она легонько шлепнулась на воду и поплыла среди прочего мусора, привлекшего ее внимание. Пит швырнул свою сигарету назад через плечо, но, к безмятежному удивлению Дженни, на сей раз окурок утонул сразу. «Хочет парень вступить в клуб, пускай вступает в клуб», — прибавил Пит. «А что за клуб-то? Что там делают?» «Не знаю. Вступают, и все. 3 года стараешься», — сказала она. 3 года. Мама родная, к тому времени, если и примут, уже так состаришься, что не сможешь делать ничего. 3 года, боженька всемогущий». «Сядь и не мельтеши, не то протез отвалится», — сказал Пит. «Не тупи, тупоносая». Он осмотрел палубу, а затем, не меняя позы, повернул лицо к Дженни. «Поцелуй папочку». Дженни тоже мельком глянула на палубу, затем приблизилась с эдакой опасливой покорностью, запрокинула неизъяснимое свое лицо, и вскоре Пит отодвинулся. «Что такое?» — спросил он. «Где?» — невинно спросила Дженни. Пит отцепил каблук от Лейера и обхватил Дженни одной рукой. Их лица вновь слились, и под его губами Дженни обернулась безличной мягкостью и одиноким голубым глазом, и дремотным ореолом волос. 11 часов утра. Видимо, болото вообще не заканчивалось. Угрюмо лежало по обе стороны дороги, вонючее и вечное, суровое и притихшее, и страшное. Дорога все шла и шла по бородатому тоннелю под зловещим латунным небом. Роса давным-давно испарилась, и от яростного марша племянницы лишь вяло фыркала пыль. Дэвид брел следом, глядя на две кляксы мертвой крови у нее на чулках. Внезапно их стало три, и Дэвид с ней поравнялся. Она обернулась, обратила к нему перекошенное лицо. «Не подходи!» — закричала она. «Ты что, не видишь? От этого они еще хуже!» Он снова отстал, а она вдруг остановилась, уронила ветку и раскинула руки. «Дэвид!» — сказала она. Он неловко приблизился, и она обхватила его, поскуливая. Задрала лицо, уставилась ему в глаза. «Сделай что-нибудь! Мне больно, Дэвид!» Но он лишь смотрел на нее в неописуемом немом отчаянии. Она сжала его сильнее, быстро отпустила. «Мы скоро выйдем отсюда». Она снова подобрала ветку. «Тогда станет по-другому. Смотри, вон еще большая бабочка!» Ее восторженный взвизг и зашел на тихий скулеж. Она зашагала дальше. Дженни отыскала миссис Уайзман в их общей каюте, где та переодевалась. «Мистер Тальяферро», — начала Дженни. Потом сказала, «Он, по-моему, ужас какой изысканный, да?» «Изысканный», — повторила миссис Уайзман. «Точнее не скажешь, Эрнест прямо-таки автор этого термина». «Правда?» Дженни подошла к зеркалу и некоторое время на себя посмотрела. «И ее брат тоже изысканный, да?» «Чей брат, деточка?» Миссис Уайзман бросила свое занятие и недоуменно уставилась на Дженни. «Этот, с пилой». «А, да, довольно-таки. Он так занят, что только на изысканность его и хватает. А что такое?» «И этот лупоглазый. Правда, все англичане изысканные. Я видела одного в кино. Ужас, какой изысканный». Дженни посмотрела на свое отражение, извечно и совершенно не скучая. Миссис Уайзман взирала на эти тонко отчеканенные волосы, на ничтожное платьице, обнажающее божественную неизбежность мягкого тела. «Иди сюда, Дженни», — сказала она. Полдень. Когда он ее нагнал, она сидела на дороге, съежившись, бескостно скрючившись, уронив голову на скрещенные худые руки. Он постоял рядом, окликнул ее. Она покачалась туда-сюда, экстатически скрутилась всем телом. «Мне от них больно, мне больно!» — взвыла она, вновь съеживаясь в невозможном мучительном спазме. Дэвид опустился на колени, снова ее окликнул, и она выпрямилась. «Ты посмотри!» — яростно сказала она. «На ногах! Смотри, смотри!» Как-то даже зачарованно, глядя на десятка два крупных серых крапин, зависших над испятнанными кровью чулками и не пытаясь их согнать. Снова запрокинуло яростное лицо. «Ты видишь? Они меня всю едят! И спину, спину! А я туда не достаю!» Она хлопнулась навзничь, заерзала спиной в пыли, сжимая его руку. Потом села опять и выкрутилась всем телом от бедер, безуспешно подбирая окровавленные ноги под короткий подол. Дэвид обнимал ее, а она корчилась в его руках, уставив на него яростное безжизненное лицо. «Мне надо в воду!» — пропыхтела она. «Мне надо в воду! Или в грязь! Я сейчас умру! Я серьезно!» «Да-да, я принесу воды. Подожди здесь, подождешь? Принесешь мне воды? Правда? Точно?» «Да-да», — повторил он, — «я принесу. Ты подожди здесь, ты только здесь подожди», — по-дурацки повторил он. Она опять вся свернулась, подвывая и корчась в пыли, а он сбежал с насыпи, содрал с себя рубаху и окунул в зловонную теплую канаву. Племянница задрала платье до плеч, обнажив ослепительно белый купальник между трусами и атласной полосой, перетянувшей грудь. «Спина!» простонала она, вновь складываясь вдвое. «Скорее, скорее!» Он укрыл ей спину мокрой рубахой, и она поймала полы, закуталась и, испустив долгий судорожный вздох, привалилась к его коленям. «Я хочу пить. Можно мне воды, Дэвид?» «Скоро», — в отчаянии пообещал он. «Попьешь, как только выберемся из болота». Она опять застонала, долго заскулила, уронив голову между рук. Они съежились вместе на пыльной дороге. Дорога, мерцая, уходила вперед, бесконечная, под настороженными бородатыми деревьями. Она пронзала неумолимое болото с ребяческим нахальством, как тонкий голосок, матерящийся в соборе. Вокруг, над его голыми плечами и руками, сновали огненные иглы. Спустя время она сказала: «Намочи еще раз, пожалуйста». Он намочил и вернулся, вскарабкавшись по крутому и непролазному склону. «А теперь умой меня». Она задрала лицо и закрыла глаза, и он умыл ее лицо и горло, смахнул влажные ежистые волосы со лба. «Давай ты наденешь рубаху», — предложил он. «Нет», — возразила она ему в плечо, не открывая глаз, сонно. «Они тебя сожрут заживо». «Меня они не так мучают. Ну-ка, надень». Она снова отказалась, и он неловко попытался натянуть рубаху ей через голову. «Мне не надо», — сказал он. «Нет, оставь себе. Оставь. И, кроме того, я бы лучше надела ее под платье. У-у-у, приятно. Тебе точно не надо?» Она открыла глаза, посмотрела на него серьезно и сурово. Он настаивал. И она села, через голову сняла платье. Он помог ей надеть рубаху, а потом она натянула платье обратно. «Я бы не взяла, но ужас, как больно. Однажды я для тебя тоже что-нибудь сделаю, Дэвид, я тебе клянусь». «Конечно», — повторил он, — «мне не надо». Он поднялся, и она вскочила одним движением, не успел он протянуть ей руку. «Я тебе клянусь, я бы не взяла, но ужасно больно», — упрямо сказала она, положив руку ему на плечо и запрокинув загорелое, серьезное лицо. «Да я понимаю. Я тебе чем-нибудь за это отплачу. Пошли, давай выбираться отсюда». Час дня. Миссис Уайзман и миссис Джеймисон выгнали с камбуза миссис Марье, которая стонала и заламывала руки, и приготовили обед. Снова грейпфруты, замаскированные весьма неубедительно. «У нас их очень много», — беспомощно извинилась хозяйка. «А Стюарт исчез. Вдобавок мы, понимаете, сели на мель», — пояснила она. «Небольшие тяготы мы уж как-нибудь переживем», — добродушно успокоил ее Фэрчайлд. «Человечество еще не настолько выродилось. Вот в книге вышло бы довольно ужасно. Если заставить книжных персонажей есть столько грейпфрутов, и эстеты, и гуманисты встанут на дыбы и взвоют, но в реальной жизни... В жизни возможно все. В подлинной жизни люди творят что угодно. Только в книгах они должны подчиняться навязанным правилам поведения и вероятности. Только в книгах событиям нельзя проверять на прочность читательскую доверчивость». «Это правда», — согласилась миссис Уайзман. «Когда писатели изображают персонажей и описывают их склонности, то всегда выходят такими совершенными, такими неизбежно последовательными, но и потому литература — это искусство, а биология — нет», — вмешался ее брат. «Книжный персонаж должен быть во всем последовательным, а живой человек последователен лишь в одном — он последовательно суетен. Только суетность и увлажняет его клетки и склеивает одно с другой, и этим он отличается от любой другой пригоршни праха, которую рассеет малейший ветерок». «Иными словами, он последовательно непоследователен», — подытожил Марк Фрост. «Пожалуй», — отвечал Семит, — «что бы это ни значило. А ты что хотела сказать, Ева?» я думала о том, как книжные персонажи, когда встречаешь их в реальной жизни, имеют извращенное и обескураживающее свойство любить и не любить не то, что положено. Вот, к примеру, Дороти. Допустим, Досон, ты выводишь Дороти в романе. Любой писатель присвоит ей склонность к украшениям в холодной голубой гамме. Белое золото, платина, сапфиры в оправах потускневшего серебра. Такого рода. Ты ведь написал бы так? Конечно, еще бы, заинтересовавшись, согласился Фэрчайлд. Ей бы нравились голубые вещи, ну а то. А также, продолжала миссис Уайзман, музыка. «Ты бы написал, что она любит Грига и прочих холодных безумных северян со льдом в крови». «Да», — снова согласился Фэрчайлд, которому на ум тут же пришли Ибсен и легенда о Пергюнте. И вдобавок вспомнился сонет Зигфрида Сассуна о Сибелиусе, как-то раз попавшийся ему в журнале. «Все это она и будет любить?» «Должна любить», — поправила миссис Уайзман. «Ради эстетической последовательности. Но ты наверняка ошибаешься. Да, Дороти?» «Конечно», — отвечала мисс Джеймисон. «Я всегда любила Шопена». Миссис Уайзман пожала плечами, грациозный темный жест. «Вот видите. И поэтому искусство так обескураживает. Ждешь подвоха от всего, что связано с человеческими поступками или на них основано. Но меня всегда потрясало, что искусство диктуется и населением, стадным инстинктом, как производство автомобилей или чулок. Вот только рекламировать искусство посредством женских ног пока не научились», — встрял Марк Фрост. «Что вы несете, Марк?» — отрезала миссис Уайзман. «Ровно так искусство попадает в поле зрения 99%, которые его не производят и по всевозможным причинам покупают. На открытках и литографиях, которым еле-еле хватает зауми, чтобы избежать изъятия полицией. Спросите первого встречного, что он понимает под искусством, и он вам ответит, что искусство — это картинка. Так?» — обратилась она к Фэрчайлду. «Именно так», — согласился тот. «И это ложное впечатление. Искусство, в моем понимании, все, что сознательно делается хорошо. Жизнь, сборка мощной газонокосилки, игра в покер. Этот современный подход, свести искусство к живописи, я категорически не одобряю». «Искусство жизни, прекрасного и полного бытования души», вставила миссис Мария. «А вы согласны, что такова и есть величайшая функция искусства, мистер Гордон?» «Еще бы ты одобрял, дитя мое», — сказала миссис Уайзман Фэрчайлду, пропустив реплику миссис Мария мимо ушей. «Ты одержимый американец. Конечно, тебе это нестерпимо. И здесь кроется корень твоего смятения, Досон. Ты убежден, будто функция творчества зиждется на географии». «Так она и зиждется. Кукурузу не вырастешь, если ее не во что посеять». «Но кукурузу сеют не в географии, ее сеют в почву, и неважно, где находится эта почва. Более того, можно даже перевозить ее с места на место, хоть вокруг света, если угодно, и она все равно родит кукурузу». «Но кукуруза получится другая, русская или латиноамериканская или англосаксонская. Желудку все едино», — сказал Семит. «Джулиус!» — вскричала миссис Мария. «Утолить голод души — вот в чем подлинная цель искусства. На свете есть много другого, что насытит более грубые аппетиты. Вы согласны, мистер Тальяферро?» «Да», — миссис Уайзман подхватила мысль брата. «Досон цепляется за свое убеждение по вековечной причине. С ним неплохо жить и удобно умереть, как с верой в бессмертие, гарантия от сомнений и тревог». «И лень», — прибавил брат. Миссис Мария опять вскричала: «Джулиус! Духовно цепляться за одну крохотную делянку на поверхности земли, где столько труда можно свалить на других. Детали костюма и привычек и речи усваиваешь без усилий. И все это, навалившись грудой, эффектно не менее, чем один единственный внезапный росчерк оригинальности. тривиальное имеет свойство подавлять количеством, согласись. Впрочем, вероятно, все поэты в глубине души считают прозаиков белоручками». «Это да», — согласилась его сестра. «Мы считаем, они немножко ленивые, не ментально, но их не сердца, души», — подсказал брат. «Не переношу это слово, но точнее не подберу». Она перехватила его грустный, насмешливый взгляд и вскричала. «Ой, Джулиус, порой вот просто убила бы. Он надо мной смеется, Досон». «Это он над нами обоими», — ответил Фэрчайлд. «Но пусть развлекается, бедняга». Он усмехнулся и поджег сигарету. «Пускай смеется. Мне всегда хотелось на одну ночь стать евнухом стародавних времен. Они, небось, ухахатывались до смерти, когда в гарем заявлялись султаны». «Мистер Фэрчайлд, да что же это такое?» — вскричала миссис Марье. «Хорошо, если хоть кто-то в этом процессе находит смешное», — парировал Семит. «А то мужьям, активным участникам, это никогда не удается». «Так природа обеспечила выживание человечества», — сказал Фэрчайлд. «Если бы мужья увидели эту комичность, но они никогда не видят, даже если выпадает шанс, сколь бела и нежна ни была бы рука, что дополняет их лоб украшениями». «Наши лбы угодуют не прекрасные дамы и не дерзкие незнакомцы», — сказал Семит, — «а брачная церемония». Фэрчайлд крякнул, затем снова усмехнулся. «Если бы человек рождался двойней и вынужден был смотреть, как он сам занимается любовью, народонаселение наверняка бы убыло». «Мистер Фэрчайлд!» «Шопен», — вмешалась миссис Уайзман. «Ну, честное слово, Дороти, ты меня огорчила». И она опять пожала плечами, всплеснула ладонями. Миссис Марье с облегчением сказала: «Сколько значил для меня Шопен в моей скорби!» Она огляделась в трагическом доверительном изумлении. «Узнать не дано никому». «Еще бы», — согласилась миссис Уайзман. «Это он всегда так». И обернулась к мисс Джеймисон. «Ты представь, насколько лучше ты получилась бы у Досона, чем у Господа Бога. При всем почтении к миссис Марье, утешение в Шопене находит масса народу. Это как будто у тебя что-то болит и помогает аспирин. Я бы простила тебе даже Верди, но Шопен, Шопен», — повторила она и прибавила, загоревшись, «снег, гниющий под мертвой луной». Марк Фрост сидел, сложив руки на коленях под столом, и разглядывал их, слегка шевеля губами. Фэрчайлд спросил: «А ты какую музыку любишь, Ева?» «Ой, Дебюсси, Джорджа Гершвина, Берлиоз, пожалуй, тоже сойдет». «Берлиоз», — передразнила мисс Джеймисон тем же тоном, — «Сведенборг на каникулах во Франции». Марк Фрост разглядывал свои руки, слегка шевеля губами. «Забыли блокнот, Марк?» — насмешливо спросил Фэрчайлд. «Как это грустно», — сказал Семит. «Человек живет и не тужит до того несчастливого дня, когда его застают за раздумьями, после чего помоги ему Господь, без блокнота он не смеет выйти из дома. Очень грустно». «Марк, в отличие от вас с Досоном, не настолько пораженный буконьер», — тотчас откликнулась его сестра. «Он хотя бы нуждается в блокноте». «Милая девочка», — по обыкновению лениво протянул Семит, — «ты льстишь себе». «Я тоже», — сказал Фэрчайлд. «Я всегда...» «Кому?» — спросил Семит. «Себе или мне?» «Что?» — вытаращился тот. «Ничего. Извини, продолжай». «Я говорю, что всегда таскаю с собой свои бумаги, потому что на них удобнее всего сидеть». Болтовня, болтовня, болтовня — полнейшая душераздирающая глупость слов. Как будто бесконечная, как будто никогда не умолкнет. Идеи, мысли превращаются просто в звуки, и их склоняют на все лады, пока они не умрут. Полдень лупил как ладонь, как нескончаемая оплеуха латунной руки. Латунная оплеуха ненанесенное и несдержанное, непрестанный взмах латунных крыльев. Палуба от него пузырилась, поручень до того горят, что не коснешься, а пятна тени на палубе тяжелы и пропитаны жаром, как промокшие одеяла. Вода — нестерпимый блеск, лес — бронзовая стена, выкованная в страшном пекле и еще не остывшая, и ни ветерка под всеми небесами этого мира. Но нестерпимое зияние полудня в конце концов миновало, и беззвучные медные крыла умчались на запад. Вокруг пусто, как в тот первый день, когда он поймал ее в полете, точно мокрую ласточку, ласточку жесткую и обуреваемую полетом. И он как будто все еще видел на палубе влажные, простые отпечатки ее босых ступней, а вокруг него ароматом витала молодая и крепкая ее серьезность. Неудивительно, что она ушла отсюда прочь. Она, которая здесь, что огонь в остывшем пепле, крошечный загорелый огонек. Она, которая, исчезнув, стала точно газовая горелка, разожженная чуть-чуть и далеко-далеко. Точно памятный прибой под скалистым берегом на заре. Да-да, придуши свое сердце, о Израфель, одиночеством, раненое горькой гордостью оперенное. Пыль кружилась от их шагов, вихрилась вяло и лениво в сумрачном страшном полудне. Подле них всегда, всегда эти вечные бородатые деревья. Бородатые и безрадостные, неподвижнее и древнее вечности. Дорога длилась, как сеанс гипноза, тупая и бесконечная, вперед и вперед, и выхода не предвиделось. Через некоторое время он заметил, что ее нет рядом, и остановился, и оглянулся. Она стояла на коленях над вонючей канавой. Он глупо посмотрел, потом вдруг сообразил, что она делает, и ринулся назад, и схватил ее за плечо. «Здесь нельзя, тут все отравленное, это нельзя пить!» «Я не могу! Мне нужна вода, мне надо!» Она рвалась из его рук. «Умоляю, Дэвид, всего глоточек! Умоляю, Дэвид, умоляю, Дэвид!» Он подхватил ее подмышки, но заскользил на заросшем травяном склоне и по колено погрузился в густую несговорчивую воду. Племянница выворачивалась из его рук. «Прошу тебя, умоляю, мне только рот смочить. Посмотри, что у меня с губами!» Она запрокинула лицо. Ее широкие бледные губы высохли и шелушились. «Умоляю, Дэвид!» Но он ее не отпускал. «Сунь тоже ноги в воду, чуточку поможет», — сказал он, и звук драл его пересохшее горло. «Давай я тебе туфли сниму». Она сидела, скуля как собака, а он снимал с нее туфли. Потом она сунула ноги в воду и от некоторого облегчения застонала. Солнечный свет наконец-то начал косить, опускаясь к западу, как шум неслышимых золотых крыл в небесах. Но суровые сумерки под деревьями не изменились. Суровые, беззвучные, угрюмые и полные злых уколов незримого огня. «Мне нужна вода», — в конце концов сказала она. «Найди мне воду, Дэвид». «Да». Он выкарабкался из горячей жижи, из грязи и слизи, наклонился и снова подхватил ее подмышки. «Вставай, надо идти». 2 часа дня. Дженни откровенно зевнула. Потом что-то эдакое проделала с платьицем, оттянула его и заглянула в вырез. Вроде нормально. И она вновь расправила платье, как будто перышки почистила, приподняла плечи и разгладила ткань на боках. Взобралась по трапу и вскоре увидела их. Сидят, по обыкновению ничего не делают. Миссис Марье среди них не было. Она дрейфовала к поручню, слегка по нему растеклась и так стояла, безмятежно ждала, пока ее не заметил мистер Тальяферро. «Там что-то плавало в воде, я смотрела», — сообщила она, когда его, безвольного и безудержно говорливого, притянуло к ней точно гвоздик к магниту. «Где?» — он тоже посмотрел за борт. «Вон там плавает», — ответила она, глядя вперед, где столпились шезлонги. «Так это же просто мусор с камбуза», — удивился мистер Тальяферро. «Правда? На вид какой-то странный. Там подальше есть еще чуток». Мистер Тальяферро пошел следом, заинтригованный и объятый любопытством. Она остановилась, посмотрела через плечо и ему за спину. Мистер Тальяферро повторил за ней, но не увидел ни одной живой души, кроме Марка Фроста на отшибе собрания. Остальных скрывала рубка. «Там, подальше», — сказала Дженни. Подальше она опять остановилась и посмотрела вперед. «Где?» — спросил мистер Тальяферро. «Здесь». Дженни посмотрела на озеро. Снова оглядела палубу. Мистер Тальяферро уже глубоко недоумевал и даже несколько всполошился. «Вот здесь было что-то странное. Утонуло, наверное». «А что вы там видели?» «Что-то странное», — отрешенно сказала Дженни. «Солнце здесь печет». Она шагнула к рубке, туда, где поворот стены образовывал неглубокую нишу. Пораженный мистер Тальяферро двинулся следом. И снова Дженни посмотрела ему за спину, обвела взглядом зримую палубу и ближайшие подступы, после чего замерла и, не шевельнув ни единым мускулом, обволокла его всего, предоставила ему представлять, будто он окружен, объят сладким облачным огнем ее бедер, как умеют юные девицы. Мистеру Тальяферро она явилась точно в белокурой дымке. Легкость бежала по его членам. Легкость восхитительная, почти нестерпима, а до ушей доносилась сухая, прерывистая невнятица собственного голоса. Эта нестерпимая легкость пробежала по рукам до самых запястий и по ногам, и, наконец, добралась до ступней, и тогда мистер Тальяферро дал дёру. Дженни посмотрела ему вслед и вздохнула. Спустя некоторое время белая пыльная дорога оставила болото позади. Теперь она шла смутно в горку. Песок и сосны, и хрусткий густой подлесок, опаленный солнцем и шелестящий. «Выбрались, наконец-то!» — окликнула его племянница. Ускорила шаг, крикнула через плечо. «Уже точно недалеко. Давай пробежимся!» Он закричал ей в спину, но она рысью кинулась вперед, удаляясь. Он следовал за вспышками ее заляпанных ног, однако медленнее, постепенно отставая. Ее ноги посверкивали впереди на мерцающей позабытой дороге. Над дорогой мерцал и колыхался жар, и небеса были как нестерпимая металлическая чаша. И высокие сосны в безветренном дне источали легкий, волнующий аромат смолы и жара, отбрасывая редкие пятна тени на мерцающую бесконечную ленту дороги. Перед ними сновали в пыли ящерицы, фыркая в пыльном ломком подлеске за обочиной. Дорога тянулась и тянулась вперед, бесконечная и мерцающая. Он вновь ее окликнул, но она, не слушая, рысила дальше. Не сбившись шага, она свернула, сбежала с дороги, и когда он ее нагнал, она сидела, привалившись к стволу и еле дыша. «Слишком набегалась», — выдохнула она из бледного открытого рта. «Мне что-то нехорошо. Вымоталась. Помоги мне сесть», — сказала она, глядя на него. «Нет, я лучше лягу». И она привалилась к нему. «Сердце очень сильно бьется. Ты пощупай». Он ладонью почувствовал, как скачет ее сердце. «Слишком сильно, да? Что мне делать?» — сурово спросила она. «Помоги мне, Дэвид, скорее», — велела она, не сводя с него взгляда, и он неуклюже опустил ее на землю и встал рядом на колени, поддерживая ее голову. Она снова закрыла глаза, чтобы не видеть неумолимого неба, но тут же открыла и заёрзала, пытаясь подняться. «Нет-нет, здесь нельзя. Я хочу встать. Помоги!» Он помог ей встать, и пришлось держать ее, чтобы не упала. «Надо идти дальше», — упорствовала она. «Заставь меня идти, Дэвид. Я не хочу здесь умереть. Я серьезно. Заставь меня идти». Она раскраснелась. Он видел, как стучит кровь у нее в горле, и, обнимая ее, познал острый и бесконечный ужас. «Что мне делать?» — говорила она между тем. «Ты наверняка знаешь. Ты не знаешь, что делать? Я заболела, я серьезно. Они меня, наверное, заразили водобоязнью». Она закрыла глаза. Все ее мускулы расслабились разом, и она скользнула на землю. А он опять в ужасе и отчаянии встал рядом на колени. «Приподними мне голову», — пробормотала она, и он сел и подтянул ее к себе на колени и уложил ее голову себе на грудь, смахнул влажные волосы ей со лба. «Вот так», — она открыла глаза. «Выше нос, Дэвид. Я же сказала, не надо на меня так смотреть». И снова закрыла глаза. 3 часа дня. «Если б только мы были на плаву!» — в 12-й раз простонала миссис Марье. «Они не могли уйти дальше Мандевилла. Это совершенно точно. Что мне скажет Генри?» «А почему нельзя завести мотор и попробовать сдвинуться?» — спросил Фэрчайлд. «Может, песок уже осел, например?» — невнятно прибавил он. «Капитан говорит, что нельзя, надо ждать буксира. За буксиром послали вчера, а он так и не пришел», — пояснила она в каком-то упрямом изумлении. Затем поднялась, отошла к планширю и через озеро возрилась в общем направлении Мандевилла. «Казалось бы, никакой буксир тут и не нужен», — заметил Фэрчайлд. «Яхта ведь не то чтобы огромная. По-моему, ее снимет с мели любая лодка. Я видал, как крошечные катерки таскали за собой лодки и побольше этой, а речной буксир тянет за собой по 6 или 8 стальных баржей, да еще против течения». Миссис Марье вновь подошла, окрыленная. «И правда, зачем этой яхте непременно буксир? Казалось бы, моряки могли бы что-нибудь придумать. Тросы какие-нибудь, я не знаю», — прибавила она тоже невнятно. «А на чем они будут стоять, пока тянут тросы?» — поинтересовался Марк Фрост. «Не с берега же им тянуть. На берег нам не надо». «Могут отойти в шлюпки и бросить якорь», — внес свою мелкую лепту Семит. «А ведь правда», — просветлела миссис Марье. «Если прочно закрепить шлюпку на якоре, можно... Если б было чем тянуть, может, они сами... Как вы думаете, моряки сдвинут такую яхту вручную?» «Я видел, как один единственный речной буксир, не больше Форда, тянул вверх по течению целую вереницу груженных стальных баржей», — повторил Фэрчайлд. Затем сел, поглядел на одного соседа, на другого, и в глазах его вспыхнул странный свет. «А кстати, — вдруг сказал он, — наверняка, если мы все...» Семит и Марк Фрост застонали, одновременно всполошившись. А Пит, сидевший на отшибе, поспешно и ненавязчиво встал и зашагал к сходному трапу. Внизу он нырнул в свою каюту и постоял там, прислушиваясь. «Ну точно, они взаправду собрались тянуть». До него доносился ражий голос Фэрчайлда, который сзывал мужчин, а также голос другой, на это возражавшее. Их перекрикивал голос старухи, охваченной неразборчивым безмозглым волнением. «Господи Боже!» — прошептал Пит, стискивая свою шляпу. По трапу спускались люди, и Пит, перепугавшись, одним прыжком укрылся за распахнутой дверью. Явились Фэрчайлд и толстый еврей, но Питову дверь они миновали и вошли в соседнюю каюту, откуда тотчас донеслась деловитая возня, которая достигла кульминации в пронзительном соударении стекла со стеклом. «Господи, дружище!» — голос толстого еврея. «Ты что натворил? Ты серьезно считаешь, что мы можем снять яхту с мели?» «Да не, я просто хочу их слегка взбодрить. Больно мирная жизнь у нас на яхте. С утра ничего не происходило. В основном я хотел посмотреть, как задергаются Талия Ферра и Марк Фрост». Фэрчайлд засмеялся. Смех зафыркал, отяжелел и смолк. «Но я правда видел, как маленький буксир не больше Форда тащил стально...» «Боже правый!» — ответил его собеседник. «Допивай уже!» «О, непорочные херувимы!» — прибавил он, шагая по коридору. Фэрчайлд тоже удалился. Пит услышал, как они взбираются по трапу, затем идут по палубе, и вернулся к иллюминатору. «Да уж, собрались тянуть, ей-богу!» Сейчас они грузились в шлюпку. Пит слышал, как они грохочут и топочут, переговариваются. Пронзительный взвизг мимолетного страха. «И женщины тоже. Будь они прокляты, небось и Дженни с ними», — прошептал Пит себе под нос. И кто-то в шлюпку ни капельки не хотел. Голоса снаружи, шум битвы и так далее. «Марк, ну перестаньте, надо, значит, надо. Все мужчины пригодятся, да, миссис Марье?» «Да, безусловно, безусловно, да. Все мужчины должны помочь. Вот именно. Для всех храбрых и сильных мужчин надо, значит, надо. Я поэт, а не гребец, я не могу. Вот и Ева тоже. Но посмотрите на нее, она же с нами. Шелли умел грести. Да, и вспомним, что с ним приключилось». «Никто не утонет, Дженни, я позабочусь. Я поэтому...» «Будь они прокляты», — прошептал Пит. «С вами». «Ай да ладно вам, Марк, не зря же вы тут едите свой хлеб». «У-у, придержи лодку, Досон. Давайте, давайте. А, кстати, где Пит?» «Пит! Пит!» — шаги на палубе. «Пит! О, Пит!» — на сходном трапе. «Пит!» — «Господи Боже!» — прошептал Пит беззвучно. «Да ладно, Ева, у нас и так целая лодка народу. Если еще кто явится, ему придется идти пешком. Но все же кого-то не хватает. Кого? Ай да нам хватит, поехали. Но кого-то нет. Вряд ли же он незаметно кувырнулся за борт. Ой, ну хватит, поехали. Отталкивайтесь, Талия Ферра!» Крик. «Осторожней, ловите ее! Вы как, Дженни? Все, поехали, поберегись!» «Будь они прокляты, она тоже с ними», — снова прошептал Пит, пытаясь разглядеть что-нибудь в иллюминатор. Снова грохот и стук, и вскоре на глаза, дерганно, летаргически, явилась шлюпка, груженная под завязку, как пароход негритянского круиза. Да, там сидели Дженни и миссис Уайзман и пятеро мужчин, включая мистера Талия Ферра, а миссис Марье, перегнувшись через поручень у Пита над головой, размахивала платочком и вопила вслед шлюпке, которая неуверенно отползала прочь, волоча за собой трос. Почти каждый обзавелся веслом. Лодчонка топорщилась веслами, бестолково стегавшими воду, и напоминала лишенного коленок тарантула, которого разбил паралич. В конце концов, они, впрочем, более или менее освоились, и лодочка встала на некое подобие курса. Пит наблюдал. На сходном трапе тем временем вновь раздались шаги, и чей-то голос опасливо произнес: «Эд?» Неразборчивый ответ из капитанской каюты, а затем голос таинственно прибавил: «Выйди-ка на палубу ненадолго», после чего шаги удалились уже не одни. Шлюпка выказывала возмутительную склонность двигаться как угодно, только не манером, уготованным ей судостроителями. Фэрчайлд обернулся и под аритмичный стук весельных лопастей всесторонне обозрел свой перегруженный островок. Весла соударялись, тыча и взбалтывая истерзанную воду, и шлюпка смахивала на перепуганную до безмозглого помешательства дряхлую лошадь с артритом. «Слишком много гребцов», — решил Фэрчайлд. Марк Фрост мигом поднял весло, ударив им Семиту по костяшкам. «Нет-нет, не ты», — сказал Фэрчайлд. «Джулиус, ты не гребешь. Все равно толку от тебя чуть. Из-за тебя мы и табаним. Гордон и Марк, и Талиаферра, и я...» «Я хочу грести», — сказала миссис Уайзман. «Давайте я заберу весло у Джулиуса, а Эрнест помогает Дженни следить за тросом». «Возьмите у меня», — поспешно предложил Марк Фрост, протягивая ей весло и опять стукая им по чьему-то еще веслу. Шлюпка опасно закачалась. Дженни взвизгнула. «Полундра!» — вскричал Фэрчайлд. «Вы нас всех хотите искупать? Джулиус, передай свое весло. Отлично. А теперь вы там, замрите! Черт возьми, Марк, если вы еще раз ударите кого-нибудь, я вас выкину за борт. Шелли, между прочим, еще и плавать умел». Миссис Уайзман наконец получила весло, а шлюпка более или менее присмирела. Дженни и мистер Талиаферро, сидя на корме, травили трос. «Так», — Фэрчайлд оглядел личный состав и скомандовал, — «поехали». «Навались», — вдохновенно поправила миссис Уайзман. Они снова опустили весла. Марк Фрост поднял свое, задев Гордонова. «Дайте я платок достану», — сказал он, — «у меня чувствительные руки». «Мне тоже не помешает», — рассудила миссис Уайзман. «Дайте платок, Эрнест». Марк Фрост опустил весло, и оно мигом прыгнуло за борт. «Лови его!» — заорал Фэрчайлд. Миссис Уайзман и мистер Талиаферро потянулись за веслом одновременно. В Нейрос последний момент Гордон с Семитом успели выровнять крен. Лодка выправилась, и рот у Дженни захлопнулся, заперев внутри беззвучный крик. Весло отплыло и остановилось как раз там, куда не достать, легонько раскачиваясь на волне. «Придется подгрести и выудить», — сказала миссис Уайзман. Так они и поступили, но не успели добраться до весла, как оно опять медленно отплыло, будто издеваясь. Гребцы сталкивались веслами и взбалтывали воду. Мистер Талиаферро сидел в изнуренном робком смятении. «Я все-таки полагаю, — сказал он, — что нам лучше вернуться на яхту. Дамы, видите ли». Но его никто не слушал. «Так, Эрнест, — резко распорядилась миссис Уайзман, — наклонитесь и достаньте его». Но весло опять ускользнуло, и Фэрчайлд сказал, «Да пусть плывет, нам есть чем грести». Однако в этот миг весло, безмятежно покачиваясь, медленно развернулось и смирно подплыло к лодке. «Ловите, ловите!» — закричала миссис Уайзман. «Я все-таки полагаю», — вновь завел мистер Талиаферро. Марк Фрост схватил весло, и оно покорно и кротко вынырнуло из воды. «Я поймал», — сказал он, и при этих словах весло злобно прыгнуло на него и ударило по губам, после чего вновь присмирело. Они, наконец, вновь двинулись, и после нескольких фальстартов нащупали некий смутный ритм, хотя Марк Фрост, стараясь сберечь руки, некоторое время ловил леща на каждом гребке, от души окатывая водой мистера Талиаферро и Дженни, напряженно застывших на корме. Глаза у Дженни совсем округлились, а рот сложился в маленькое красное «О» нескончаемого беззвучного вопля. На лице у мистера Талиаферро читалось изнуренное опасливое смятение. Он опять произнес: «Я все-таки полагаю, я подозреваю, нам бы лучше в другую сторону», — без нажима заметил Семит с носовой банки, «иначе мы тоже сядем на мель». Все завозили веслами в воде, изгибая шеи. До берега оставалось каких-то несколько ярдов, и в тот же миг, будто услышав Семита, команду с бешеной радостью атаковали огненные иглы. Они снова навалились на весла, свободными руками лихорадочно маша над головой, и спустя несколько минут бешеной суматохи шлюпка уступила и вновь медленно и невероятно поползла прочь от берега. Однако теперь их заметили. Разведотряду прислали подкрепление, и ретирада ничем не помогла. «Я все-таки полагаю, — сказал мистер Талиаферро, — что ради наших дам следует вернуться. Я согласен, — поспешно поддержал его Марк Фрост. «Мужайтесь, Марк, — посоветовала ему миссис Уайзман. — Еще чуть-чуть, и к вечеру сможем замечательно прокатиться на лодочке. Лодочек последнего получаса мне теперь хватит надолго, — отвечал поэт. Давайте на яхту. Вы там как, ребята? Дженни, вы как на это смотрите? Хотите на яхту?» Дженни ответила: «Да, сэр», тихо и испуганно, обеими руками вцепившись в банку. Ее зеленое платье заляпала и запятнала вода из-под весла Марка Фроста. Миссис Уайзман разжала одну руку и похлопала Дженни по коленке. «Умолкните, Марк! Ничего Дженни не сделается, правда, деточка? Если мы впрямь снимем яхту смели, выйдет отличная хохма. Эрнест, глядите в оба, трос ведь уже почти тугой». Еще чуть-чуть, и трос будет выбран в тугую. Он соскальзывал в воду изящной тонкой дугой и вновь поднимался на нос яхты. Миссис Марье стояла у лееров, то и дело взмахивая платочком. Подальше, в подчеркнуто непринужденных позах, сидели трое — капитан, рулевой и матрос. «Так», — сказал Фэрчайлд, — «а теперь все разом. Талиаферро, вы следите, чтобы трос был натянут, а Джулиус...» — он глянул через плечо, раскомандовавшись в поте лица. «Будь проклят этот берег!» — раздраженно закричал Фэрчайлд. «Опять он тут!» Они снова чуть не совершили высадку. Суматоха, вновь пот и остервенелый незримый огонь. Спустя время шлюпка неохотно покорилась, и они отошли на потребное расстояние. «Навались!» — вскричала миссис Уайзман. Они снова налегли на весла. «Руки болят!» — пожаловался Марк Фрост. «Как там, Эрнест, движется?» Шлюпка болталась у яхты под скулой. Нос яхты указывал к берегу. Мистер Талиаферро осторожно поднялся и встал коленями на банку, одной рукой опираясь на плечо Дженни. «Пока нет», — ответил он. «Гребите, ребята, изо всех сил!» — пропыхтел Фэрчайлд, на миг освободив одну руку и обмахивая лицо как безумный. Команда гребла и потела, доведенная до умопомешательства незримыми огненными иглами, лупя друг друга веслами по пальцам, и вскоре шлюпка задвигалась в манере детских лошадок-качалок. «Трос провисает», — предостерег мистер Талиаферро. «Налегай», — распорядился Фэрчайлд, скрижища зубами. Марк Фрост угрюмо застонал, разжал одну руку и обмахнул лицо. «Все равно провисает», — после паузы сказал мистер Талиаферро. «Значит, сдвигается», — пропыхтел Фэрчайлд. «Может, это потому, что мы не поем?» — вскоре высказалась миссис Уайзман, опершись на свое весло. «Вы не знаете пиратских песен, Досон?» «Пускай Джулиус поет. Он ничем не занят», — отвечал Фэрчайлд. «Налегай, дьявол, вас забери!» Мистер Талиаферро внезапно завопил: «Сдвинулась! Сдвинулась!» Все бросили грести и уставились на яхту. И точно, она медленно разворачивалась у них за кормой. «Сдвинулась!» — опять заорал мистер Талиаферро и замахал руками. В ответ миссис Марье с палубы исступленно замахала платочком. Позади нее сидели трое, неподвижные и непринужденные. «Что же эти болваны мотор не заведут?» — еле выдохнул Фэрчайлд. «Налегай!» — взревел он. С новыми силами они налегли на весла и замолотили по воде, как безумные. Яхта медленно поворачивалась. Вскоре она уже целилась носом прочь от берега и продолжала медленно крутиться. «Она двигается, она двигается!» — срывающимся тоненьким фальцетом распевал мистер Тальяферро, просто-таки приплясывая на месте. Миссис Марье тоже визжала, размахивая платочком. «Она двигается!» — распевал мистер Тальяферро, стоя во весь рост и вцепившись Дженни в плечо. «Налегай, налегай!» «Все вдруг!» — выдохнул Фэрчайлд, и команда налегла, молоча веслами по воде. Яхта уже оказалась к ним бортом. «Она двигается!» — в экстазе возопил мистер Тальяферро. «Она дви...» Легкий резкий шок. Шлюпка тотчас замерла. Команда во всей полноте узрела сладкую белую полноту ног Дженни и розовость ее белья в рюшечках, когда с диким отчаянным криком мистер Тальяферро кувырнулся за борт, утащив Дженни с собой, и исчез под волнами. Целиком, не считая ягодиц. Ягодицы не совсем исчезли. И вскоре весь мистер Тальяферро возник из глубин 18 дюймов воды и в потрясенном изумлении уставился на древесную ветку прямо у себя над головой. Дженни, еще лежавшая в воде, оставалась неразличимым бурлением белокурости, зеленого крепдышина и испуга. Она встала, поскользнулась, снова упала, а затем Семит вылез из лодки, подхватил ее на руки и усадил на банку, где она и сидела, умоляюще глядя на них несчастными глазами и не в силах вдохнуть. Лишь миссис Уайзман хватило присутствия духа постучать ей между лопаток, и после страшной, трансу подобной паузы, когда все сидели, вцепившись в весла, и, глядя ей в умоляющие глаза, она перевела дух и взвыла. Миссис Уайзман утешала Дженни, обнимая ее перепачканную горестную влажность, а Дженни ужасно рыдала. «Он так меня напугал!» Спустя время пролепетала она, содрогнулась и вновь заплакала, бесконечно несчастная, даже не пытаясь спрятать лицо. Миссис Уайзман ласково курлыкала и обнимала Дженни. Затем одолжила платок и утерла ей заплаканное лицо. Мистер Тальяферро стоял в озере, безутешно сочась водой, уставив измученное лицо поверх плеча миссис Уайзман. Остальные застыли, держась за весла. Дженни бестолково подняла мокрые ладошки к глазам. Потом поднесла одну руку поближе и пригляделась. На ладони бледно расползалось кармазинное пятно, и в абсолютном и безнадежном горе Дженни зарыдала снова. «Ой, бедняжечка, ты поранилась! Досон, — сказала миссис Уайзман, — ты самый идиотский идиот, каких только родила земля. Немедленно доставь нас на яхту и даже не пытайся грести. Так мы никогда туда не попадем. Можно же подтянуть нас тросом?» Подтянуть тросом было можно, и миссис Уайзман помогла Дженни пересесть на нос, а мужчины снова заняли свои места. Мистер Тальяферро, в отчаянии кривясь, засуетился в воде. «Запрыгивайте», — сказал ему Фэрчайлд, — «мы же не бросим вас здесь». От стыда утихомирившись, они шустро подтащили шлюпку к яхте. Миссис Марье встретила их у лееров, визжа в испуге и изумлении. Подле нее стоял Пит. Моряки благоразумно испарились. «Что такое? Что такое?» — твердила миссис Марье, и ее испуганное лицо луной зависло у них над головой. Они подвели шлюпку к борту и держали ровно, пока миссис Уайзман помогала Дженни переступить через банки и добраться до лееров. Мистер Тальяферро засуетился в мучительном смятении, но Дженни от него шарахнулась. «Вы так меня напугали!» — повторила она. Пит склонился через поручень и протянул руки. Мистер Тальяферро суетился вокруг своей жертвы. Шлюпка закачалась, скрежеща бортом о корпус яхты. Пит схватил Дженни за руки. «Держите лодку ровно, старый вы болван!» — гневно велел он мистеру Тальяферро. Ноги у него под ее весом совсем онемели, но он не шевелился. Он размахивал над нею отломанной веткой, а время от времени стегал себя по спине. Румянец сошел с ее лица, и Дэвид снова пощупал ее сердце. От его прикосновения она открыла глаза. «Привет, Дэвид. Мне снилась вода. А ты где был все эти годы?» Она снова опустила веки. «Мне уже лучше», — после паузы сказала она, а затем: «Который час?» Он глянул на солнце и высказал свои догадки. «Надо идти», — сказала она. «Помоги мне встать». Она села, и по жилам у него побежал миллион рыжих лесных муравьев. Она встала, качаясь, держась за него. Голова у нее кружилась. «Господи, какая же я хилая! В следующий раз соберешься с кем-нибудь сбежать, пусть она сначала сходит к врачу. Слышишь меня? Но надо идти. Давай, заставь меня идти». Она сделала несколько неверных шагов и снова вцепилась в него, закрыла глаза. «Боже правый, если я выберусь отсюда и выживу...» Она опять остановилась. «Что нам делать?» — спросила она. «Я тебя немножко понесу», — сказал он. «А ты можешь? Ты сам-то не устал?» «Я тебя немножко понесу, пока мы не доберемся куда-нибудь», — повторил он. «Видимо, придется так. Но будь ты на моем месте, я бы тебя просто бросила. Вот бы как я поступила». Он сел перед ней на корточки и протянул руки назад и подцепил ее под коленки. Выпрямился, а она навалилась ему на спину и обняла его за шею, прижав ветку к его груди. Он медленно поднялся, поудобнее пристроив ее ноги у себя на боках, и теперь хватка ее подола не так мешала. «Ты ужасно ко мне добр, Дэвид», — прошептала она ему в шею, вяло обвиснув у него на спине. Миссис Уайзман промыла и интересным манером забинтовала Дженни руку. Затем оттерла ее пальчики червячки и почистила ногти, а ногая Дженни розово сохла в каютном воздухе. С бельем затруднений не возникло, и чулки — это тоже несложно. А вот ступни у Дженни были скорее коротки, чем малы, и с обувью оказалась беда. Хотя Дженни уверяла, что туфли у миссис Уайзман очень удобные. Однако, в конце концов, Дженни была одета, и миссис Уайзман осторожно взяла две мокрые тряпки, отошла и бедром привалилась к койке. На Дженни сейчас было платье этой девочки, Патриции. И Дженни стояла перед зеркалом, божественно бугрясь под тканью, разглядывая себя, разглаживая платье на бедрах, точно медленно чистила перышки. «Я и не думала, что между ними такая разница», — подумала миссис Уайзман. «Это гораздо волнительнее, чем купальник». «Дженни», — сказала она, — «я думаю, честно говоря, я...» «Деточка, тебе нельзя в таком виде показываться на глаза мужчинам. Ради, понимаешь, миссис Марье, у нее и без того невзгод навалом, не хватало ей только бунта на корабле». «Разве плохо смотрится? А по ощущениям нормально?» — ответила Дженни, стараясь разглядеть как можно больше в 12-дюймовом зеркале. «Не сомневаюсь. Ты, наверное, ощущаешь каждый стежок. Но надо подыскать что-нибудь другое. Снимай, деточка». Дженни послушалась. «А по ощущениям нормально», — повторила она. «По ощущениям не странно». «И на вид ни чуточки не странно. Собственно говоря, ровно наоборот. В этом и беда», — отвечала та, деловито роясь в своем саквояже. «Я всегда считала, что у меня такая фигура, с которой можно носить что угодно», — не отступила Дженни, с сожалением сжимая платье в руках. «Это правда», — сказала миссис Уайзман. «Именно такая, до ужаса такая, простая и неизбежная, опустошительная». «Опустошительная?» — заинтересовалась Дженни. «В Мандевилле был один низенький странный человек». Она снова повернулась к зеркалу, стараясь разглядеть себя как можно полнее. «Мне говорили, что у меня фигура, как у Дороти МакКейл, только не такая худая. Я считаю, немножко мяса девушкам идет. А вы?» «Опустошительно», — вновь согласилась та. Затем поднялась и предъявила Дженни темное платье. «В этом ты будешь выглядеть кошмарно, страшно, как молодая вдова». Она подошла и в задумчивости приложила платье к Дженни. Затем обняла ее, не выпуская платья. «Немножко мяса, деточка, хуже, чем немножко динамита», — сурово промолвила она, устремив на Дженни темные грустные глаза. «Рука еще болит?» «Уже прошла». Дженни изогнула шею, оглядывая свой бок. «Длинновато, нет?» «Твое скоро высохнет». Миссис Уайзман приподняла лицо Дженни и поцеловала ее в губы. «Надевай, а твое повесим на солнце». 4 часа дня. Он шагал в пыли по бесконечной мерцающей дороге меж сосен, подобных застывшим взрывам в предвечерии. Предвечерие бесконечно, нестерпимо сияло. Их бесформенная, слившаяся двойная тень уходила прочь. Еще 2 шага, и он наступит на нее, как наступал на редкие тени сосен. Но тень двигалась впереди, меж затертых забытых колей, без малейших усилий держа дистанцию в неровной пыли. Пыль была мелкая, как пудра, и нетронутая, лишь изредка отпечаток копыта, бледнеющий призрак забытого шага. Неумолимое металлическое небо в вышине давило на его склоненную шею и на ее безвольную влажную тяжесть у него на спине и на ее щеку, что монотонно о его шею терлось. Вокруг непрестанно сновал колючий огонь. Дэвид шагал вперед. Пыльная дорога вплывала в поле зрения, бесконечной лентой ползла под ноги и назад. Он заметил, что рот у него открыт и должен бы истекать слюной, но влаги не было, а десны приобрели сухую тонкую текстуру папиросной бумаги. Он закрыл рот, постарался увлажнить десны. Мимо двигались деревья без верхушки, маршировали с ним бок о бок, сняв с себя верх, и отставали. Непролазная трава на обочине приближалась, оборачиваясь чудовищной, травинка к травинке. В ней шепотом шипели ящерицы, а потом и она блекла у него за спиной. Незримый колючий огонь сновал вокруг него, но он даже не чувствовал, потому что в плечах и руках не осталось никаких ощущений, кроме ее безвольного веса на спине и латунного неба, давящего на шею, и ее влажной щеки, что монотонно о его шее терлось. Он заметил, что рот опять открыт, и закрыл его. «Уже хватит», — сказала она, вскоре проснувшись. «Отпусти меня». Их двойная перемешанная тень то и дело сливалась с тенями высоких деревьев без верха, но за границей древесной тени появлялась вновь в 2 шагах впереди него. А дорога все тянулась вперед, мерцающая и пузырчатая, и белее соли. «Поставь меня на землю, Дэвид», — повторила она. «Нет», — процедил он сквозь шершавые сухие зубы, заглушая далекие, неколебимые шаги своего сердца. «Не устал». Его сердце стучало где-то далеко. Каждый удар отдавался где-то в голове, прямо за глазами. Каждый удар красным приливом ненадолго затмевал зрение. Но всякий раз это прекращалось, а потом его на миг ослепляла следующая глухая волна. Но далеко, как будто солдаты в красных мундирах бесконечным маршем проходили за дверью комнаты, где был он, где он сидел на корточках, выглядывая за дверь. Глухой, тяжкий звук, как стук пароходных двигателей. И он сообразил, что думает о воде, о голубом однообразии морей. А звук был красный, прямо за глазами. Дорога накатывала, бесконечная пузырчатая лента межестертых колей, по которым давным-давно никто не ездил. Море шуршит в ушах, размеренно. Шурх, шурх. Но не по глазам, не по глазам изнутри. Тень вышла из кляксы больших теней от деревьев без верха. Еще два шага. Нет, уже три. Три шага. Скоро вечер. Стало позднее, чем было. Три значит шага. Ладно. Человек ходит на задних ногах. Человек способен сделать три шага. Даже мартышка способна сделать три шага. Да только у мартышки в клетке вода в поилке. Три шага. Ладно. Раз, два, три. Нету. Нету. Нету. Красный звук. Не за глазами. Волна. Видна. Волна. Видна. Ты в пещере. Ты в пещере темного звука. Снаружи шумит море. Волна. Видна. Видна. Видна. Но когда они маршируют мимо двери, нет. В ушах теперь звучало и другое. Ему досаждал тихонький звук, и тяжесть на спине сама по себе ерзала, толкая его вниз к пузырчатой побелевшей пыли, по которой он шел. Сделал три шага. Человек способен сделать три шага. И он зашатался, онемевшими руками пытаясь ухватиться иначе. Рот опять открыт, а когда он попытался его закрыть, раздалось сухое шипение. Раз, два, три. Раз, два, три. «Я серьезно, отпусти», — повторила она и подалась назад. «Смотри, указатель. Серьезно, отпусти, я уже могу сама». Она отпихнула его, вырывая ноги из его хватки и толкая его вниз, и он споткнулся и упал на колени. Ее ноги коснулись земли, и еще на нем верхом она напружинилась и отчасти придержала его за плечи. Он, наконец, остановился на четвереньках, точно зверь, свесив голову между плеч, и, опустившись на колени в пыли подле него, она подставила ладонь ему под лоб, чтобы расслабилась шея, и подняла взгляд к указателю. Мандевилл. 14 миль. И безыскусно нарисованный палец указывал туда, откуда они пришли. Спереди все платье у нее промокло, пошло темными пятнами его пота. Когда женщины, кудахча, увели перепачканную беспомощность Дженни под палубу, Фэрчайлд снял шляпу и промокнул лицо, глядя на своего бесполезного Франкенштейна с каким-то детским изумлением. Затем его взгляд упал на изнуренное и промокшее отчаяние мистера Талиеферра. Фэрчайлд засмеялся и не смог замолчать. «Смейся, сколько влезет», — сказал ему Семит. «Но с таким чувством юмора смеяться будешь на берегу. Я думаю, теперь...» «Если Талиеферра затеет против тебя протестацию, мы все будем склонны его поддержать». Мистер Талиеферра жалко сочился водой. Картина совершенного и безнадежного уныния. Семит посмотрел на него, потом оглядел остальных и мирную сцену недавней бурной деятельности. «Да уж, за искусство надо платить», — пробормотал он. «Тут не поспоришь». «По-настоящему пострадал только Талиеферра», — возразил Фэрчайлд. «А его я подкуплю. Пошли, Талиеферра, приведем вас в божеский вид». «Этого мало», — не сбавив зловещего тона, сказал Семит. «Наше тщеславие тоже пострадало, и мы можем восстать из принципа». «Ну, подкуплю вас всех, если потребуется», — ответил Фэрчайлд. и первым зашагал к трапу. Однако остановился и оглянулся. «А где Гордон?» — спросил он. Никто не смог ответить. «Ну и ничего, дорогу он знает», и Фэрчайлд зашагал дальше. «И все-таки», — сказал он, — «отчасти искусство окупается». Семит признал, что да. «Хотя», — прибавил он, — «таким манером виски обходится дорого». В свою очередь он тоже спустился по трапу. «Да, нам, безусловно, положена награда. Мы тратим на искусство довольно времени, и из-за него же несем довольно морального и ментального ущерба». «А то», — согласился Фэрчайлд, — «вот те, кто его производит, вознаграждаются с лихвой. Они получают шанс неплохо заполнить время. В нашем мире это уже очень много», — глубокомысленно промолвил он, дергая дверную ручку. Дверь, наконец, открылась, и он сказал: «А, вот вы где! Вы же все пропустили!» Майор Эйрс, позабытый стакан стоит рядом, в руках книга, вынырнул из глубин, еще изукрашенный каким-то благодушным недоумением. «Что пропустил?» — переспросил он. Все принялись рассказывать ему хором, и в доказательство предъявили горестно затаившегося промеж них мистера Тальяферра, дабы майор Эйрс осмотрел его и посочувствовал. Все еще рассказывая свою повесть, они расселись, а Фэрчайлд вновь приступил к ритуалу спрятанного чемодана. Майор Эйрс уже занял кресло, но Семит нацелился на книжку. «Что у вас там?» — спросил он. Его вновь окатило радушным майорским недоумением. «Коротал время?» — поспешно объяснил он. Посмотрел на книгу. «Довольно странное», — сказал он. Затем прибавил. «В смысле, как нынче делают книги. Мне нравится, как их пакуют. Развеселые, разноцветные, знаете, но я...» Он поразмыслил. «Я, в общем-то, в Сент-Хёрсте утратил привычку читать», — продолжил он во всплеске самоуверенности. «И вдобавок постоянно на действительной службе. Война — это плохо», — согласился Семит. «А что вы читали?» «Я, в общем-то, в Сент-Хёрсте утратил привычку читать», — снова объяснил майор Эйрс, и опять взял книгу. Фэрчайлд вскрыл новую бутылку. «Кто-нибудь раздобудьте еще стаканов. Марк, гляньте, может, удастся просочиться на камбуз и взять там стакан другой. Ну-ка, что за книжка?» — сказал он и протянул руку. Семит его опередил. «Ты лучше налей нам выпить. Сейчас я бы предпочел забыть свои горести так». «Но ты посмотри», — не отступил Фэрчайлд. Семит отмахнулся. «Я же говорю, налей», — повторил он. «Вот Марк, он принес стаканы. Никуда в этой стране не скрыться от художников. Им непременно надо досаждать нам даже трудами друг друга». «Валяй», — невозмутимо отвечал Фэрчайлд. «Шути, смейся. Сам знаешь, какого я мнения об остроумии». И раздал всем стаканы. «Не может быть, что он это всерьез», — сказал Семит. «Просто потому, что его поливает грязью New Republic. Зато Дайл однажды купил у него рассказ», — с глухой завистью отметил Марк Фрост. «О, какая судьба для обладателя похотливой, гордой мужественности, взлелеянной в долине Огайо, заклание в доме для престарелых юных дам любого пола. Слишком разреженная для него атмосфера. А, Досон?» Фэрчайлд рассмеялся. «Ну, альпинист из меня никудышный. А вам туда зачем, Марк?» «Марку в самый раз», — сказал Семит. «Это невнятная, вежливая ярость интеллекта, которой они живут. Не понимаю я другого. Как Марк умудрился этого избежать? Впрочем, если приглядеться, в наших с ним замечаниях, которые ты полагаешь всего лишь остроумием, порой мелькает зерно истины. Ты же высказываешься не настолько умно, чтобы врать, а пока мы дивимся твоему глубокомыслию, падаешь духом и напрочь противоречишь себе уже миг спустя. Отчего так? Ведомо только твоему бестактному и благонамеренному Богу. Мне не понять, зачем человек так близко к сердцу понимает приходящий смысл или конструкцию слов, что противоречит сам себе нарочно или досадует, когда это выходит у него нечаянно». «Ну, слова — это, в общем, стерильность», — согласился Фэрчайлд. «Начинаешь подставлять слова вместо предметов и поступков, как увядший рогоносец, который по ночам берет с собой в постель Декамерон, и вскоре предмет или поступок становится как бы тенью звука, который получается, если неким манером сложить губы и язык. Но ты тоже путаешь. Я не утверждаю, что в самих по себе словах есть жизнь. Однако из счастливого стечения слов рождается живое. Так почва и климат и желудь при удачном стечении рождают дерево. Слова они как желуди. Из каждого не родится дерево, но когда слов достаточно, рано или поздно дерево получишь неизбежно. Если долго говорить, в один прекрасный день скажешь что-то верное. Ты об этом?» — спросил Семит. «Дай покажу, о чем я». Фэрчайлд опять потянулся к книжке. «Небеса всемогущие!» — вскричал Семит. «Можно мы один единственный разок тихо мирно выпьем? Если угодно, мы признаем твою правоту. Вы согласны, майор?» «Да нет», — возразил майор Эйрс. «Мне эта книга понравилась. Хотя я, в общем-то, в Сент-Хёрсте утратил при...» «Да и мне она нравится», — сказал Марк Фрост. «У меня к ней одна претензия. Ее опубликовали». «Тут деваться некуда», — сказал ему Фэрчайлд. «Это неминуемо случается со всеми, кто рискует записать 1000 осмысленных связанных слов». «И еще быстрее это случается», — прибавил Семит, — «если убить мужа или выиграть чемпионат по гольфу». «Да», — согласился Фэрчайлд, — «черным по белому». Черным по белому текст выглядит совсем иначе. Печать даже глупости придает нелицеприятного веса. «Все наоборот», — сказал Семит. «Эта глупость придает нелицеприятного веса даже тому, что напечатали черным по белому». Фэрчайлд возрился на него. «А это не ты меня сейчас корил за то, что я сам себе противоречу?» «Я могу себе позволить», — отвечал тот. «Под своей я никогда не подписываюсь». Он осушил стакан. «А что до художеств и художников, я предпочитаю последних. Я даже не возражаю пропорционально вкладываться в их кормежку, лишь бы меня не заставляли их слушать». «По-моему», — возразил Фэрчайлд, «ты только и делаешь, что их слушаешь, уверяя, будто не любишь этого и не обязан». «Ну надо же мне кого-то слушать, хоть художника, хоть чистильщика обуви. А художник будет поинтереснее, он меньше смыслит в том, что пытается делать. Вдобавок я и сам немножко разговариваю. Интересно, что стало с Гордоном?»